Почему же и Яков, наш муж, не помогает тебе искать?» «Он ничего не нашел бы», — ответил Лаван. «Мне приходится искать одному и трудиться под восходящим солнцем на горе Гилеад». «Да-да, какая неприятность», — повторила она. «Моя хижина вон там, осмотри ее, если считаешь нужным. Но будь осторожен с моими горшками, ложками, у тебя борода и так уже немного позеленела». Лаван, нагнувшись, вошел в шатер. Вскоре он вернулся оттуда к Рахиле и к верблюдам, вздохнул и умолк. «Там нет украденного?» — спросила она. «Для моих глаз нет», — ответил он. «Значит, оно в каком-нибудь другом месте», — сказала Рахиль. «Мой господин, конечно, давно уже удивляется, что я не встаю перед ним, как того требует почтительность и приличие. Но это только потому, что я неважно себя чувствую и стеснена в движениях». «Что значит «неважно»?» — пожелал узнать Лаван. «Тебя бросает то в жар, то в холод?» «Нет, мне просто не здоровится», — отвечала она. «Но что же это за нездоровье такое?» — спросил он снова. «Зубная боль или, может быть, чирий?» «Ах, дорогой господин, у меня обыкновенная женская, месячные», — отвечала она, и в высшей степени высокомерно и лукаво улыбнулись верблюды у нее за плечами. «Только и всего?» — сказал Лаван. «Ну, это не в счет. Мне приятно, что у тебя месячные. Приятнее, чем если бы ты была беременна. Ведь рожат-то ты не особенно ловка. Прощай. Мне надо искать украденное». С этими словами он удалился и искал до потери сил до того часа, когда лучи солнца стали косыми. Затем грязный, измученный и отчаявшийся, он снова пришел к Иакову и опустил голову. «Но где же оказались твои идолы?» — спросил Иаков. «Кажется, их нигде нет», — ответил тот и развел руками. «Кажется?» — ожесточился тогда Иаков. Он был теперь хозяином положения и мог дать волю своему языку. «Ты говоришь мне «кажется» и не хочешь признать доказательством моей невиновности то, что ты ничего не нашел, хотя искал 10 часов подряд и перерыл весь мой стан, горя желанием убить меня или кого-нибудь из моих людей». «Ты перебрал весь мой скарб, спору нет, с моего разрешения, ибо я предоставил тебе такое право. Но то, что ты на это решился, все-таки очень неблагородно с твоей стороны. И что же ты нашел из своих вещей? Предъяви их и уличи меня в краже перед твоими и перед моими людьми, чтобы нас рассудил народ. Как ты потел и морался, чтобы только меня погубить! А что я тебе сделал? Я был юнцом, когда пришел к тебе, а теперь я уже в почтенном возрасте, хотя и надеюсь, что единственный дарует мне долгую жизнь. Вот сколько времени провел я у тебя на службе и был тебе домоправителем, каких мир не видел. Это я говорю тебе в гневе. А вообще-то я из скромности замыкался в себе. Я нашел тебе воду, и ты освободился от сыновей из Шулану, и, сбросив ярмо долгов, расцвел, как роза в Саронской долине, и оброс плодами, как синиковая пальма в низменном Иерихонском краю. Твои козы стали плодиться вдвое чаще. Овцы стали приносить двойни. Если я съел хоть одного барана из твоего стада, убей меня, ибо я щипал траву с газелями и утолял свою жажду со стадом на водопое. Так я жил для тебя и служил тебе 14 лет за твоих дочерей, и 6 ни за что ни про что, и 5 за приплод твоего стада. Я томился днем от жары, ночью дрожал от стужи в степи, спать я вообще не спал из-за своей бдительности. Но если на беду в стаде случался мор или овцу задирал лев, ты не позволял мне снять с себя вину клятвой, а взыскивал с меня недостачу и держался со мной так, словно я краду денно и нощно. И еще ты переменял мне награду, как тебе заблагорассудится, и подсунул мне лию, когда я думал, что обнимаю праведную. И этого я не забуду до конца своих дней. Если бы не был со мной Бог моих отцов, всемогущий Иагу, если бы он не уделил мне кое-чего, то я, упаси Боже, ушел бы от тебя таким же голым, каким пришел к тебе. Но этого он все-таки не пожелал и не посрамил благословение. Он никогда не обращался к чужим, а к тебе он обратился ради меня и наказал тебе не говорить мне ничего худого. Вот так, ничего худого. Ты приходишь и кричишь, что я похитил твоих богов. Но ты не нашел их, несмотря на неумеренные поиски, и смеешь говорить «кажется». Лаван помолчал и вздохнул.